Зря мы с Абрютиным заготовили список вопросов, на которые вы должны ответить. А там перечисляются все храмы Новгородской губернии, что были ограблены за последнее время. Само собой, куда девали награбленное? Спрятали, переплавили, сразу продали, куда и кому? Интересно же выяснить. Не исключено, что преступлений окажется больше, чем нам известно. Латентная преступность существовала всегда и, не исключено, что где-то кто-то попросту не доложил о краже. Сейчас всю троицу привезут в участок, рассадят по разным кабинетам, а самые толковые из унтеров начнут работать. А я, чуть позже, завтра после обеда, или вообще послезавтра, приду и посмотрю, что там такое интересное вырисовывается, но именно, что из интереса, потому что к этому событию я никакого касательства не имею. Дело-то в том, что ежели я сам открою дело, пардона прошу за тавтологию, то мне действительно придется допрашивать злоумышленников, а потом писать запросы во все уезды Новгородской губернии, в которых произошли преступления, связанные с кражами и грабежами из храмов. Потерпевших со всей губернии мне самому не допросить при всем желании, придется рассылать задания для уездных исправников, те станут спускать задания на приставов. Сколько это времени займет? Месяца два, а то и три. Потом собирать свидетелей и потерпевших, чтобы провести процесс. Опять-таки, сколько понадобится времени, чтобы заслушать всех участников? Это все будет переноситься, откладываться. А присяжных опять вытягивать? Да на кой такая тягомотина и мне, и окружному суду? А так, я вроде не при делах. Уездная полиция, под предводительством героического исправника Абрютина злодеев задержала, но материалы по данному происшествию судебному следователю не передала. А на каком основании передавать? Следователей дело открывать не станет. Уголовного преступления в уезде не было. Взломали замок на часовне, так это относится к разряду административных дел. Но полиция-то должна бдить. Правильно, задержали негодяев, опросили и установили, что причастная вся троица к преступлениям, происходящим в губернии. Теперь дать запрос в канцелярию губернатора, установить, в каком из уездов уже открыто дело, а если их несколько, то где его открыли раньше, не то в Старой Руси, не то в Валдае. Вот туда этих злоумышленников и отправим, как положено, под надежным конвоем. Полиции нашей чести хвала, все пирожки и плюшки. А мне обидно, да ни капельки. Если, конечно, Василий Яковлевич отпишет в судебную палату представление, можно через губернатора, а то и через МВД, что в поимке участвовал следователь Чернавский, только, без подробностей, а мне потом премию выпишут, рубликов 100, можно больше, то не обижусь. После того, как городовые упаковали всех подозреваемых, я дал последние инструкции Ухтомскому, командовавшему операцией по захвату, а сам отправился спать. Полицейские завезли меня к дому, а когда я открывал калитку во двор, услышал, как парни дружно запели. Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна, если кто-то кое-где у нас порой, честно жить не хочет, значит с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой, служба дней и ночи, пели очень неплохо, слаженно, да что там, отлично пели, похоже, Абрютин не покривил душой, пообещав, что заставит личный состав полицейского управления разучить песню, занесенную невесть откуда, и ведь зашла парням песня-то, зашла, а ты почему не спишь, удивился я, войдя в дом, Нюшка сонная, словно котенок, которого внезапно разбудили, или как лунатик, двигалась, будто в сомнамбуле, а когда принимала у меня шубу, то уронила ее на пол, да и сама едва не упала, поймав девчонку, поставил ее на ноги, иди спать, мяучила, я пыталась, но какой уж тут сон, испереживалась вся, как вы там, третью ночь уже не спит, меня ждет, да и днем не ложится, днем у нее какие-то дела, и по моему хозяйству, и по батькиному, не высыпается, ходит потом смурная весь день, словно сонная муха. Куда годится, если ребенок третьи сутки не спит? Мне и то тяжело, а я дядька взрослый, здоровый, да еще умудряюсь немножко подремать в кабинете. Похожий разговор у нас происходит третью ночь подряд. Сказано было, дрыхни, дуреха, а я, как домой вернусь, сам все сделаю. Мне ночью много не надо, заглочу пару бутербродов, выпью чайку и на боковую уйду. Главное, не проспать завтра. А коли и просплю, опоздаю немного, так не смертельно. В окружном суде, пусть я не рассказывал о своих приключениях, и так знали, что судебный следователь по особо важным делам по ночам ловит преступников. Судейские, правда, не могли понять, зачем мне это надо, зачем загружать себя чужой работой, ловить злоумышленников, устраивать на них засады, уж никак не дело судебного следователя, а полиции. Лентовский пока еще на ковер не вызывал, но чувствую, что близко. У меня картошечка жареная в печи стоит, теплая еще, сказала кухарка, зевая во весь рот. Селедочка слабой соли, огурчики. Сейчас достану и накормлю. Зевнула Нюшка так заразительно, что и я принялся зевать. Даже есть расхотелось. Может, спать идти, так девчонка старалась. Все сам достану, как-нибудь один разберусь, проворчал я, пытаясь загнать мартышку в ее комнату, некогда служившую спальней Наталья Никифоровна. Там теперь у Нюшки свой кабинет, раскладная кровать, небольшой сундучок, а еще столик, который девчонка откуда-то притащила и приспособила под письменный. Недавно сама соорудила книжную полку, на которую принялась складывать пищебумажную продукцию, изрядно замусоленные учебники по грамматике и арифметике, по французскому языку, надо бы спросить, французский-то откуда, а еще разные книги и журналы. Учебники кухарке подарили какие-то гимназистки, а журналы и книги она берет в библиотеке, беззастенчиво пользуясь моим абонементом. За него я плачу, но попросил библиотекарей, чтобы те об этом Нюшке не говорили. С нее станется подсчитать, сколько книжек берет она, сколько я, а потом попытается вернуть мне разницу. Разумеется, рано или поздно она обо всем узнает, но пусть пока книги берет. Отправить маленькую кухарку спать, если она изначально втемяшила в свою головенку, что обязана отрабатывать свои деньги, нереально, а девчонка, героически борясь со сном, принялась греметь печной заслонкой и тарелками. Когда девчонка накрыла на стол, я торжественно сообщил: «Анна Игнатьевна, завтра у вас выходной день». «Выходной день, а куда выходить?» «Ну да, снова сложности перевода выражения из будущего в прошлое. Сколько я бился, чтобы приучить себя говорить жалование, а не зарплата. Выходить никуда не надо. Выходной, нерабочий день. А как это, нерабочий? Шаббат, что ли?» «Почему шаббат?» – удивился я. «И откуда ты про шаббат знаешь?» «Ничего себе, какая просвещенная у меня кухарка!» «Я про шаббат узнал, когда в универе учился. А мне Муся Яцкевич рассказывала», – сообщила девчонка, подсыпав мне на тарелку еще картошки. «Сказала, что в шаббат, по-нашему в субботу, у них дома все отдыхают. Делать ничего нельзя, даже кушать. А кто такая Муся?» «А Муся – это подруга Кати из шестого класса. Мусин батька, дядя Рувим, с щитоводом в пароходстве служит. Катя из шестого класса, а это же репетиторша, которую я кухарке сосватал по рекомендации Леночки. Анюшка уже знакомство завела и с подругами репетиторши, и с каким-то дядей Рувимом. Но это ладно, но меня заинтересовало другое. Ань, а ты свою учительницу просто по имени зовешь?» «Ага», кивнула Нюшка. «Хотела ее по имени и отчеству звать, но Катя, барышня из простых, у нее отец мастером работает у Ивана Андреевича Милютина. Катя мне арифметику и грамматику преподает, а Муся – географию и французский язык. А дядя Рувим, когда у него время есть, меня бухгалтерскому учету учит». «Подожди-ка», – забеспокоился я. «Я же тебе только на одного репетитора деньги даю. Кажется, мы только на арифметику с грамматикой договаривались. А как ты с Мусей рассчитываешься?» «И с ее отцом, Манькиным молоком», — сообщила девчонка. «Что-то я совсем запутался. Кати, Муси, а тут еще и Манька со своим батькой. Тьфу ты, батька у Муси. А Манька у нас кто? Коза? Ага», — кивнула Нюшка. «Молоко козье сейчас не уходит, Петька его не пьет, но Маньку тятя Галя доит каждый день. А Манька у нас коза справная, кружку, а то и две молока надаивает. У Мусиного батьки, дяди Рувима, желудок больной, доктор ему велел козье молоко пить. Мы и договорились, что Муся меня за молоко учить станет. А дядя Рувим иногда про бухгалтерский учет рассказывает. Он мне учебник показывал. Я даже название запомнила. Полный курс коммерческой бухгалтерии по простой и двойной системе. Думаю, покупать или пока рано. Я уставился на Нюшку, так, что мне ее Манька позавидует. Охренеть, я и слов-то таких не слышал. Коммерческая бухгалтерия, а она еще бывает по простой и двойной системе? Неужели кому-то может показаться интересным такая скучная штука, как бухгалтерия? Анюшка опять зевнула и подвела итог. Думаю, что пока рано. Надо арифметику подучить, тогда и с двойной бухгалтерией разберусь. Жалко только, времени мало, а не то бы я еще химию изучать стала. Интересно. Нюшка сбегала на кухню, принесла мне чашку горячего, но очень слабого чая. Кофе не дам, и чай на ночь крепкий не стоит пить. Я же даже не заметил нахальства прислуги, потому что еще не отошел от новостей в собственном доме. Мало ей бухгалтерии, так еще и химия. Отхлебнув чай, изрек: с химией ты мне порох изобретешь, а чего его изобретать, если он уже изобретен? Сера нужна, селитра и уголь. Здесь главное, чтобы правильные доли соблюсти. 5 долей селитры, 3 угля и 2 серы, автоматически брякнул я. Да, а вам когда надо, а покупной порох не подойдет? Ань, мне вообще никакой порох не нужен, испуганно сказал я. Для револьвера я готовые патроны покупаю, а больше без надобности. И кто меня за язык тянул? Нахрен было вообще когда-то запоминать, а у этой слов уже нет на Аньку, глазенки из сонных превратились в задумчивые, словно решала, где бы ей серу с селитрой взять. Жалко, вздохнула Нюшка. Что тебе жалко? С подозрением спросил я. То, что вам порох не нужен, а я уже прикидывала, где взять. Уголь-то ерунда, с селитрой, это хоть завтра, на складах есть, его для чернения привозит. А вот с серой, тут думать нужно. Если бы летом, то по Мариинке баржи идут, на них серу перевозят в столицу. А где сейчас? Но коли поискать, все можно найти. Интересно же, что получиться может. Анечка, давай-ка пойдем спать, жалобно попросил я. И ты не спишь третью ночь, да и я устал. А выходной день означает, что он не рабочий. Завтра можешь спать, сколько душе угодно, и ничего по дому не надо делать. Кажется, всплеск активности у девчонки прошел, на нее опять накатилась усталость. Даже спорить со мной не стала, собрала посуду и на негнущихся ногах ушла на кухню. «Аня, посуду завтра помоешь, ложись», — крикнул я в спину кухарке. «Нельзя грязную посуду оставлять на ночь, домовой оближет». «И мыть немного, сковорода да пара тарелок», — отозвалась девчонка. «Домовой оближет?» «Не слышал, чтобы домовые посуду облизывали. Но кто их знает, мифологических существ? Тем более, если Анька в этом уверена. А Анька девка умная, пусть и слегка суеверная. Чует мое сердце, это чудовище из деревни Барак, не только порох, так динамит может изобрести, или что-то похлеще. Химия ей, видите ли, интересно. Нет уж, пусть лучше бухгалтерию изучает, хоть двойной учет, хоть четверной, безопаснее для общества и государства, а самое главное, что для меня, Российская империя крепкая, ей еще 30 с лишним лет стоять, а я только человек, и Нюшкины изобретения боком выйдут. Думал, что сразу засну, как упаду в койку. Так нет же, мысли полезли. Видимо, под дурным влиянием Нюшка стал думать, а не изобрести ли мне что-нибудь такое, этакое. Я попаданец или кто? Надо бы прогрессорствовать, а я плыву по течению. И впрямь, может, взять да и изобрести что-нибудь да запустить в сферу народного хозяйства, какую-нибудь командирскую башенку на паровоз или безоткатную гаубицу. В крайнем случае, приспособление для чистки рыбы. И всего-то потребуется деревяшка да несколько пивных пробок. Присобачиваешь к деревяшке пробки, скребешь ими чешую. Удобно, и кухня чистая. Говорят, какой-то японец, подсмотрев это нехитрое ноу-хау в журнале «Наука и жизнь», заработал миллионы йен. Но я видел, как чистит рыбу Наталья, а теперь Нюшка. У них и без приспособления все получается прекрасно, чешуя во все стороны не летит. Часто говорят про канцелярскую скрепку. Может, ее, чертеж попрошу Абрютина сотворить, со всеми размерами. А из чего сделать опытный образец? Где взять подходящую проволоку? Вернее, где взять проволоку вообще? В кузницу сходить и попросить, чтобы барочный гвоздь расковали и удлинили? Ага, сразу же и сломается. Но телеграфные линии существуют давно, в городе имеется телеграфная станция, там проволока должна быть. Она из чего? Вряд ли стальная, скорее всего медная. А задачить Нюшку, отыщет ведь она проволоку. Соорудить скрепку сумею. Медь не самый лучший материал, но для образца подойдет. А что дальше? А вот что дальше, не знаю. Нужно искать патентное бюро, если такое вообще есть в России, искать купцов, которые заинтересуются производством скрепок. У нас в городе проволоку не делают. А какой металл нужен для скрепки? Что-то вроде стали, чтобы прочной канцелярская принадлежность была, и упругой, это только в книжках про попаданцев просто. Слепил герой какую-то хренотень, явился к какому-нибудь купцу, а тот сразу же загорелся идеей, все в ажуре. В жизни так не бывает. Если промышленность пока не готова к нововведениям, хоть стреляйся, но ничего не получится. Допустим, отыщу я подходящего купца. Есть у него станки для волочения проволоки, имеется подходящий металл. Он меня спросит, а спрос на изделие будет, а достаточен ли спрос, чтобы вообще заморачиваться, прибыль гарантируется, а что я отвечу? Честно так и скажу, не знаю. Ладно, пока окончательно идею не отвергаю, но с прогрессорством тоже повременю. Лучше голову не забивать, а спать. Глава 8. Все мы немного лошади. Собирался проспать, но проснулся как всегда, в 7 утра. Вылез из-под одеяла, поежился от холода. Русская печка, хотя и долго держит тепло, но за ночь выстывает. Обычно в это время Нюшка уже суетилась на кухне, растапливая печь и принимаясь за приготовление завтрака. Пошел умываться и обнаружил, что дверь в кабинет кухарки приоткрыта, а моя домашняя прислуга, укрывшись одеялом так, что виднеется только нос и мордашка, дрыхнет. Что бы сделал порядочный хозяин? Правильно, сдернул бы с койки, взял бы ремень и отлупил нерадивую служанку. А я посмотрел, прикрыл дверь поплотнее и пожал плечами. Еще и умилился. Ну, да чего же девчонка-то хороша, когда спит. Спит, так и пусть спит. Проснется, опять что-нибудь наговорит, а я испугаюсь. Я от Нюшкиных идей скоро икать начну, а у меня нервы, сердце опять-таки. Мне себя беречь нужно. Да и устала дурашка, 3 дня не спала. Осторожно, чтобы не разбудить маленькое чудовище, поставил самовар эгоист, вскипит быстро, а воды мне хватит, чтобы побриться и на чашку кофе останется. Заваривать не стану, чтобы не шуметь, а просто залью кипятком. Кофейка дринкну, да и пойду на службу. По дороге заскочу в трактир для извозчиков, позавтракаю. О, там точно яичницей накормит. И чая попью. Нюшка, чтоб ее зайцы в лесу залегали, как и Наталья Никифоровна, постоянно талдычит. Нельзя, Иван Александрович, все время яичницу есть. Вредно. Кушайте кашу с утра. Интересно, а моя квартирная хозяйка, когда сдавала меня с квартирой, или квартиру со мной, с рук на руки Анне Игнатьевне, не дала ли кухарке наставления, типа, не перекармливай хозяина яичницей, не иди у него на поводу. Побрившись, выпил кофе, оделся и, крадучись, вышел из дома, радуясь, что позавтракаю как человек. Пока шел, малость порефлексировал на тему, плохой из меня хозяин, если собственную прислугу боюсь, стыдно. Одно утешение, что это не какая-то там прислуга, а Нюшка, щука. А щука, как известно, это зубы, а еще усы, лапы и хвост. Значит, стыдиться я не стану, а гордо отправлюсь в трактир. И, вот еще что, поймал себя на том, что на самом-то деле могу проявить характер, заставить Нюшку тупо выполнять мои приказы. Но что в итоге? Заполучу я хорошую домработницу, старательную и исполнительную, но пропадет талантливая девчонка, с которой жить веселее. Наверное, когда-нибудь мне выйдет боком дружеское отношение с прислугой. Это пока Анька знает, что нужно держаться определенных границ и соблюдать дистанцию, а что может быть потом? Ну да, выйдет мне боком. Впрочем, когда выйдет, тогда и стану переживать. Не стоит раньше времени себя накручивать. Да, что там за шум и крики? Открыл калитку, вышел на улицу и увидел, что какой-то мужик охаживает кнутом лошадку, запряженную в сани, груженную мешками. Верно, крестьянин принял влево, решив, что проедете, а там, под сугробом, скрыта канава. Наши-то возчики знают об особенностях городских улиц, а этот нездешний. Лошадь изо всех сил пыталась вытянуть розвальни, но у нее ничего не получалось. Видимо, капитально застряли. А мужик, окончательно озверев, лупил несчастное животное. «Я тебя, подеретина этакая, в хвост и в гриву», — орал крестьянин, используя исключительно непечатные слова. «Мне уже приходилось видеть, как настигивают коней», — сердце сжималось, но старался сделать вид, что так и нужно. Но все-таки, одно дело, если подстегнут вожжами для ускорения, совсем другое, когда бьют ото всей дури, не разбирая, куда бить. Кажется, мужик пытается ударить лошадь по глазам, чтобы больнее. «Эй, любезный, перестань животину тиранить», — достаточно вежливо попросил я. «Да пшел ты, сейчас и сам», — бросил через плечо мужик. «Что, кого ты послал? Он еще замахиваться будет?» Через секунду кнут отлетел в сторону, а крестьянин угодил мордой в сугроб. «Так куда ты меня послал?» — поинтересовался я, нажав коленкой на спину изувера. «Барн ПРСТ, чего ты сказал-то?» БРНПРСТ. А, так уткнувшись мордой в снег говорить неудобно, так бы прямо и сказал. Охолонул, спросил я, высвобождая хват. Освободив крестьянина, отошел в сторону, принялся чистить штаны. Мужик, подняв морду, встал на колени. Отдышавшись, ошалело посмотрел на меня. «Прости, барин, не приметил, кого посылаю. Ты знаешь, что за жестокое обращение с животными наказание полагается?» — спросил я у пейзанина. «Я сейчас свистну, городового позову. Тебя под арест, на месячишко, а лошадь твою в добрые руки отдам». Врал, конечно, сверх меры, но и лошадь жалко. Вон, бедняга, до сих пор трясется. Какие руки? За что под арест? Взяв мужика за шкирку, поднял его и поставил на ноги. «Стоять! Ты лошадь зачем бил? Так это, чтобы она сани тянула. У тебя сколько лошадей? 2, 3 или 10? Поинтересовался я. «Лошадей у тебя много, одну убьешь, так не жалко? Одна всего лошадь-то у меня. Одна, и зачем тебе лошадь, если ты ее все равно убьешь? Тебя надо в тюрьму садить, а кобылку твою доброму человеку отдать, который ее хоть и станет бить, но не до смерти. Моя эта лошадь», — заявил мужик, — «нельзя ее никому отдавать». «Твоя?» — усмехнулся я. «Кто же так со своей лошадью поступает? Вот, посидишь в каталажке, как раз и лошадь твоя чужой станет, недельки две за издевательство над лошадью, еще пару лет за то, что судебному следователю кнутом грозил и матерно его ругал. В общем, лет 5 тебе светит, не меньше. Барин, смилуйся, как я без лошади-то буду? А как это, 5 лет в тюрьме, а детки мои?» Кажется, мужик был готов опять упасть на колени. Я плюнул и подошел к дровням. Засели крепко, полос во что-то уперся, но не смертельно. Вытащит коняшка, если воз станет полегче. «Ты отчего мешки не догадался сгрузить?» — спросил я. «Скинуть мешков 5, сани выйдут, потом снова загрузишь. Так снег же, а у меня зерно. Куда я мешки в снег свалю? В мокрых мешках мне купец цену снизит. Скажет, зерно мокрое. Твою мать!» — выругался и я. Подумав, подошел к своим воротам, открыл створку. «Зайдешь во двор, наберешь охапку дров». «Понял, понял», — кивнул радостный мужик и побежал за дровами. Разложив дрова прямо на улице, движения-то пока нет, крестьянин принялся скидывать на них мешки. Сложив штук 5, неуверенно спросил: «Хватит, наверное? Давай еще, не надорвешься, а вот лошадь может». Решив, что выгружено достаточно, я подошел к саням, ухватился за край и скомандовал: «Выводи». Я потянул вверх край саней, тяжеловато, блин, и лошадь вполне свободно вытянула груз из ловушки. Конечно, надо было самому взять кобылу за устцы, а пусть бы хозяин сам корячился, но чего уж теперь. Мужик, уложив мешки с зерном на место, принялся собирать дрова в охапку и бормотать: «Барин, благодарю покорнейше, все она вытянула, а ты меня в каталажку хотел отправить. Дрова на место отнеси», — только и сказал я. Приглядев, чтобы крестьянин сложил дрова обратно в поленницу, — «не досмотришь, так ведь оставит посредине двора», — сказал. «На первый раз я тебя прощаю, но если узнаю, что ты лошадь бьешь, каталажкой стращать не стану. В общем, если узнаю, то не обижайся». «Понял, барин, все понял», — затараторил мужик, посмотрев за мою спину, где валялся кнут, но не рискнул забрать, только вздохнул и повел лошадь по улице, приговаривая: «Пошли, милая, недалеко осталось». Мне стало грустно. Знаю, что повел себя глупо, и что сегодня-завтра мужик позабудет о моих угрозах и опять примется лупить лошадь, и что не только лошадей бьют смертным боем, но и жен с детьми. Ну да, я все понимаю. Мужик, которого унижают, срывает злость на своих родных и близких, а еще, на беззащитных животных. Еще было противно за самого себя. Все я знаю, но еще знаю, что ничего не смогу исправить. «Иван Александрович», — услышал я голос Нюшки. Заглянув во двор, увидел, что мое наказание стоит около дверей, с ухватом в руках, в ночной рубашке, сверху накинут платок, в валенках, моих, между прочим, сельская амазонка, блин. «Ты чего это, Иван Александрович? Простите», — законючила девчонка. «Я, как проснулась, к печке кинулась, но чувствую, вас уже дома нет, а тут слышу, во дворе дровами стучат. Думаю, опять эта старая кляча наши дрова воруют», — решила проучить. «Вы уж простите, что я в ваши валенки заскочила, побыстрее хотелось». «Выскочила, соседок нет, а вы, дядьке Пармену, чего-то говорите? А чего это вы меня не разбудили? Иди досыпай, чучело-мяучело», — усмехнулся я. «Я же тебе сказал, что у тебя нынче выходной, то есть нерабочий день. Но печку ты лучше затопи, чтобы не замерзнуть. Так печку-то я уже затопила. А вы это, как это вы без завтрака? Пойдемте в избу, у вас еще полтора часа до начала службы. Я вам быстренько яичницу поджарю, с салом, как вы любите. И кофе вам настоящий сварю, а то вы опять чего-то набухали. Пойдемте, Иван Александрович, а то стоять холодно. В тот день, когда я принимал жалобу от господина Карандышева, обсудить мы ее с Лентовским не успели. Процесс затянулся, а потом наш председатель почувствовал себя неважно, возможно, устал или давление подскочило, а может и то и другое сразу, поэтому отсутствовал несколько дней. Зато сегодня он вспомнил о нашей договоренности и вызвал меня к себе. Николай Викентьевич, прочитав жалобу, покачал головой. В палату для душевнобольных Карандышева отправлять оснований нет, а вот Эмилю Эмильевичу этот пасквиль хлопот доставит, сказал председатель. Вздохнув, его превосходительство спросил: «Надеюсь, вы не станете строго судить господина Кнесница? Наш прокурор сейчас вступил в период бабьего лета». «Вступил в период бабьего лета, образно, однако, надо будет запомнить. Правда, не рановато ли наступило бабье лето для прокурора? Ему ведь еще и 40 нет». Вслух же сказал: «А за что судить? Да и кто я такой, чтобы судить вышестоящего начальника? Как говорят, кто без греха, тот пусть первым кинет в меня камень. Я думаю, а уместно ли мое присутствие здесь? Может, вы с Эмилем Эмильевичем поговорите с глазу на глаз? Вы начальник, а я кто? Бросьте, Иван Александрович, вы в этом деле человек заинтересованный. Тем более, что и жалобу принимали вы, и весь сыр-бор из-за протекции, которую должен был составить Кнесниц. Тогда добавим, что я сделал намек Карандышеву, что могу поинтересоваться у отца, нет ли какой-нибудь вакансии для него. Вы это серьезно?» – вскинул брови председатель суда. «Идти на поводу у шантажиста – последнее дело. Не спорю, согласился я. Если бы он попытался шантажировать меня самого, спустил бы с лестницы. А вот касательно Эмиля Эмильевича другое дело. Не хочется, чтобы Карандышев пил кровь хорошему человеку. К тому же, я ничего конкретного не обещал. Если батюшка откажет, то что я могу? Но если имеется вакансия в Туруханске, так пусть он туда и едет, и всем будет хорошо. Откровенно-то говоря, я изрядно покривил душой, когда говорил, что спустил бы шантажиста с лестницы. Просто сам в подобные ситуации не попадал, но зарекаться не могу. Кто знает, как бы я себя повел. Наконец пришел и Эмиль Эмильевич. «Садитесь, господин надворный советник», официально сказал Лентовский. «Садитесь, читайте, а я пока с господином следователем побеседую». Пока Кнесниц вчитывался в текст жалобы и объяснения, что я взял у мужа его любовницы, Николай Викентьевич устроил мне легкий разнос, касающийся моей самодеятельности. В общем и целом все сводилось к тому, что судебные следователи ведут себя как мальчишки и лезут не в свое дело. Я молча слушал и кивал. Закончив монолог, Лентовский спросил: «Надеюсь, у вас хватило ума не открывать уголовное дело?» «Обижаете, господин генерал», — хмыкнул я. «Я что, больной на всю голову? Злодеев мы на живца поймали, а Брютин со своими башибузуками их допрашивает, краденое ищет. Как все напишут, я гляну, не надо ли что-то дополнить. Ну, а потом их куда-нибудь этапируют, либо в Новгород, либо еще куда. Зачем нам лишняя головная боль? Почему мне о своей инициативе не доложили?» — поинтересовался председатель. Я покосился на господина Кнесница, уже слегка оживившегося и повеселевшего. «Правильно, приятно сознавать, что не ты один в чем-то виноват. Николай Викентьевич, если бы я вам доложил, так вы бы не разрешили?» — сказал я. «Конечно бы не разрешил. Кто же даст разрешение на подобную авантюру? Мощи святого Карла, католического святого, я бы до такого и не додумался. Вам бы, Иван Александрович, романы писать. Про романы сказать ничего не могу, а сказку мы с кухаркой уже сочиняем. Что-то я сплагиатил, но что-то и свое привнес. Например, вместо злой девочки Мальвины у нас действует кореглазая Хелена, которая приходит проказнику Буратино на помощь. Я так и подумал, поэтому и не стал докладывать. Прошу прощения, господа, что вмешиваюсь», — подал голос окончательно пришедший в себя Кнесниц. «Но коли дерзких грабителей поймали с участием следователя по особо важным делам господина Чернавского, то следует считать, что Иван Александрович доложил о своем плане председателю окружного суда. Я с уважением посмотрел на нашего прокурора. Вот здесь он прав. Если бы моя затея закончилась пшиком, то Лентовскому ничего не положено знать. Частная инициатива следователя, спишем на его молодости служебное рвение. Но здесь-то иное дело. Лентовский призадумался. С одной стороны, поимка преступников не входит в обязанности окружного суда, но с другой, заманчиво отправить докладную в судебную палату, расписав, что следователь Чернавский составил план по задержанию злоумышленников. И, разумеется, действовал под чутким руководством своего начальника. «Я, господа, подумаю», — кивнул Лентовский, посмотрев на меня, спросил, «Вам ведь исправник сообщит, кто эти люди, сколько преступных эпизодов они совершили, где совершили?» «Это уж само собой», — кивнул я. «Сегодня я решил не дергать полицию, пусть работают, а завтра пойду к исправнику. Нам ведь подробности не нужны, описи похищенного и прочее, достаточно краткой справки», — отмахнулся Лентовский. «Имена и фамилии, место проживания, сословная принадлежность. Само собой, названия храмов и населенные пункты, где грабители совершали преступления, будет исполнено», — доложил я. «Вот и славно», — кивнул Лентовский. «Имеется еще одно дело». Кнесниц мгновенно напрягся, но председатель суда сказал другое. «Эмиль Эмильевич, не возражаете, если я стану поручать господину Чернавскому некоторые обязанности помощника окружного прокурора? А что, прием жалоб входит в функционал помощника прокурора, а я и не знал». «Разумеется, нет», — хмыкнул Кнесниц. «Тем более», — хмыкнул надворный советник, кивая на жалобу, лежавшую перед ним. «Иван Александрович уже выполняет обязанности помощника прокурора. Так не Лазаревскому же было ее принимать», — повел плечом Лентовский. «Здесь председатель прав. Лишняя огласка в этом деле никому не нужна. К тому же, судя по всему, новый помощник прокурора, Сергей Иванович Лазаревский, не очень нравился председателю. Я с ним особо дел пока не имел, поэтому ничего не могу сказать. Но коллегам не очень нравится, что Сергей Иванович постоянно сравнивает уездный город Вологодской губернии, в котором он служил, Великий Устюг, с Череповцом, и не в пользу нашего города, к месту и не к месту упоминает, а вот у нас в Устюге. Понимаю, что Великий Устюг и побогаче, чем наш городок, и население там больше в 3 раза, но все до поры до времени. В моей истории про Великий Устюг будут знать, что это родина Деда Мороза, а про Череповец, что это крупный индустриальный центр. «Николай Викентьевич, кому мне сдавать дела?» — спросил Кнесниц. «Как я понимаю, вы меня вызвали, чтобы предложить мне выйти в отставку. Я бы с удовольствием передал должность господину Чернавскому, но его, скорее всего, пока не утвердят. Из помощников у меня в наличии только Лазаревский, вторая должность вакантна. Чего это он вдруг, вроде, только что повеселел, или в башку стукнуло, да еще, чтобы меня в прокуроры. Нафиг мне это надо?» Кажется, Лентовский тоже опешил. «Эмиль Эмильевич, да что вы такое говорите? Какая отставка? Ваша личная жизнь никого не касается. Если вы расстроились из-за жалобы этого...» Николай Викентьевич задумался, подбирая подходящее слово. «Мне на ум пришло только слово «чудак», слегка переиначенное, но я его произносить не стал. Не стоит вносить лишние анахронизмы. Жалоба странного человека, пришел я на выручку начальству. Да, пожалуй, что подойдет», — согласился Лентовский. «Жалобу принимал судебный следователь, исправляющий некоторые обязанности помощника прокурора. Ему и решать, что с ней делать. Повторюсь, ваша личная жизнь никого не касается». «Ну да, ну да, здесь тоже по ситуации. Понадобится, личная жизнь государственного чиновника очень даже касается начальства. В отставку вылетают и за меньшие нарушения. Но кем заменить прокурора? А Эмиль Эмильевич, если впредь захочет сходить налево, то вначале подумает о последствиях. Если я исполняю обязанности помощника прокурора, то имею право посоветоваться со своим начальником», — поинтересовался я и, дождавшись, пока оба начальника кивнут, сказал: «Я даже могу передать жалобу непосредственно прокурору, чтобы тот решил, давать ли ей ход. Лучше оставьте ее пока у себя», — решил Лентовский. «Пусть она у вас полежит. В принципе, председатель суда прав. Отдавать жалобу тому, на кого жалуются, нелогично. И уничтожать бумаги нельзя. Мы ведь бюрократы, поэтому никакие бумажки не уничтожаем. Вот потерять — это вполне возможно. Да, а за исполнение некоторых обязанностей помощника прокурора доплата положена, или я на общественных началах стану трудиться». Глава 9. Текущие дела. К своему удивлению, господина исправника я не застал, Хотя обычно, в это время, Василий Яковлевич сидел в своем кабинете и разбирал бумаги, накопившиеся за предыдущий день, рапорта урядников, сообщения о происшествиях и маломальски значимых событиях, случившихся в уезде. Череповецкий уезд большой, отдел, за который отвечает полиция много, от жалобы крестьянина на обман со стороны заезжих торговцев и до пожаров. Все это приходится разбирать и делать выводы, отдать приказ урядникам произвести расследование, установить, имелся ли обман и что являлось причиной пожара, случайность, чья-то безалаберность или умысел. Его высокоблагородие сказал, сам не знает, когда освободятся, сообщил мне канцелярист, протиравший штаны в канцелярии, с укором посмотрев на меня, добавил, работы нынче много, господин исправник обыски проводит у злоумышленников. Половина канцелярии вещественными доказательствами завалена и все городовые в разъездах. Ну да, это я виноват, что у его начальника добавилось дел. Мало арестовать и допросить грабителей, так теперь требуется изъять украденные в церквях предметы культа. Половина не половина, но угол в канцелярии был завален священными предметами, серебряными и золотыми, или позолоченными, ковчегами, дискосами и прочим. У череповецкой полиции теперь будет дело, отыскать владельцев. В общем, все в трудах, а судебный следователь, понимаете ли, устранился от дел. «А ты почему здесь?» – строго спросил я. «Начальник, понимаете ли, трудится, а ты отдыхаешь?» «Канцелярист, вообще-то, кандидат на получение вожделенных петличек коллежского регистратора, тоже должен принимать участие в обысках, а не только сидеть и ждать шефа», – открыл рот, собираясь оправдываться. «Не сам же он здесь сидит, а по приказу». Как в приемную явился надворный советник Каэтан Иванович. «Господин Чернавский», — радостно сказал Каэтан Иванович, увидев меня, услышал знакомый голос, подумал, давно не виделись, не соизволите ко мне зайти, хотел с умным человеком посоветоваться, чего бы не соизволить, соизволю, а про то, что я умный, приятно слышать. Каэтан Иванович, полицейский чиновник лет 45, помощник Василия Яковлевича, по меркам моего времени, заместитель, носивший редкое для наших мест имя, да и фамилия у него интересная, Щука, отличался крайней сдержанностью и нерешительностью. Я, хоть и знал о его существовании, но видел Щуку настолько редко, что сомневался в его существовании. В основном, господин Щука занимался ревизиями ветеринарных лечебниц и земских больниц. По части соблюдения инструкций он был дока. Во время отлучек начальника, а тому полагалось два раза в год совершать объезд вверенного ему уезда, когда полицейская власть в городе переходила в руки помощника, Каэтан Иванович не делал форменным образом ничего. Даже странно, что Щука дослужился до надворного советника. Хотя, почему странно? Сидел Каэтан Иванович в управлении исправника почти 20 лет, вырос от простого канцеляриста до помощника исправника, занимался любимым делом, ни с кем не ссорился, взысканий не получал, вот и дослужился до высокого чина. Хорошо, что на случай каких-то серьезных событий в Череповце имелся пристав ухтомский. Антон Евлампиевич, хотя и был по должностной лестнице ниже, чем Щука, образно говоря, замначальника рофты старший участковый инспектор, но все знали, что случись что-то серьезное, надо обращаться к приставу. Абрютин мне говорил, что Щука родом из Владимирской губернии и мечтает спокойно досидеть до полной пенсии, вернуться на родину, купить там домик и развести яблоневый сад. Кабинет Каэтана Ивановича располагался напротив кабинета исправника. Пригласив меня сесть, помощник исправника уселся сам и придвинул мне бумагу. «Если вам не трудно, посмотрите. Василий Яковлевич, пока он занят, поручил мне заниматься текущими делами», — сообщил Щука. «Ломаю голову, что с этим делать? Может, себе возьмете?» Его высокоблагородию Гану Череповецкому исправнику Абрютину, от помощника полицейского урядника Ольховской волости. Крестьянин села Досифеевская Феодосий Басалаев заявляет, что его дочь Пелагея 15 лет находилась в услужении у вдового священника села Досифеевская, настоятеля Пусторадицкой церкви отца Иоанна Садина. В ночь с 10 на 11 февраля с Г. священник поимел покушение на изнасилование оной девки. Дом был заперт и Пелагея убежала через повидь в одной рубашке и босиком. Священник последнее время предается сильному пьянству. Помощник урядника Макшанихин. Да, неприятная история, сказал я, ознакомившись с бумагой. Но себе я рапорт не возьму. Нет оснований, чтобы дело открыть. Если даже официально в суд передадите, вам эту бумагу вернут. Все со слов, никакой конкретики. Дела об изнасиловании их только с письменной жалобы заводит. Макшанихину следовало взять объяснение с девочки в присутствии ее отца, опросить родителей, взять у них жалобу, да и самого священника следовало опросить. А так, разве что, помощнику урядника нагоняет дать, почему он ничего не сделал. А что он должен был сделать, удивился Щука. Да хотя бы воспитательную беседу с батюшкой провести, хмыкнул я. Сказать тому, святой отец, пить бросай, а иначе последствия будут нехорошие. Урядники, они не только карательные, но и воспитательные функции исполняют. Да как он скажет-то, священник, чай, да еще и настоятель. Знаю я эту деревню, Макшанихин в ней вырос. Как он такое батюшке говорить станет? Не мужик ведь, какой-нибудь. Чисто по-человечески помощника урядника понять можно. Полностью отмахнуться от жалобы крестьянина он не мог, но и провести какие-то действия постеснялся. Батюшка в деревне, фигура очень авторитетная, но из-за подобных случаев священники теряют авторитет. Еще хорошо, что Макшанихин рапорт написал. Если батюшка начал пить, то слова помощника урядника не подействуют. Нужно что-то посерьезнее. Я бы, Каитан Иванович, сделал копию рапорта, отправил бы ее благочинному, да от своего имени присовокупил. Отца Иоанна нужно срочно переводить из Пустородицкой церкви в другой приход, а то и расстричь от греха подальше. Вдовый священник, предающийся сильному пьянству. Опасное сочетание. Отца Иоанна я знаю. Добрейший человек, детей у него трое. Вот, как матушка померла, так малости того переживает очень. А переводить, это же на новое место уезжать, обустраиваться. А у него трое детей, да без матушки. А нам-то что делать, хмыкнул я. Мне потом дело открывать об изнасиловании, или, того хуже, об убийстве священника мужиками. Надо было отцу Иоанну в прислуги не девчонку брать, а бабу постарше, да поопытнее, которая удирать не станет. Может, вдову какую? Да что вы такое говорите, Иван Александрович? Возмутился Щука, да еще и покраснел, словно девица. Он же батюшка. Если батюшка, так почему малолетку хотел изнасиловать? Каитан Иванович, я чисто по-человечески рассуждаю. Батюшка, он не только священнослужитель, но и человек, которому ничего человеческое не чуждо. Сколько ему лет? 30, 35? Без женщины тяжело, но пока трезвый, в руках себя может держать, а как напьется, то сразу крыша съезжает. Простите, какая крыша? Переспросил Щука. А Брютин мне уже такие вопросы не задает, а этот, вишь, не понимает. Крыша, голова, мозг, то есть... Пояснил я, пока человек трезвый, имеет какие-то установки, ограничители, а как выпьет, то химическая реакция по мозгам дает, все ограничители сразу слетают, изнасилует, то отец девчонки за такое дело сразу убьет. Так я думаю, осторожно сказал Щука, этот как его, заглянув в рапорт, уточнил имя мужика, Федор Басалаев, дочку свою заберет, а то и уже забрал из прислуги. Эх, ну не хочет Каитан Иванович ответственность брать на себя. Да и какая здесь ответственность? Напротив, со своих плеч стряхнуть дело. Этой девки не будет, другая будет, хмыкнул я. Вместо Палашки какая-нибудь Машка придет, или еще кто. Вы говорите, у батюшки трое детей, жены нет, второй раз священником жениться нельзя. А у отца Иоанна, кроме службы, еще и огород небось, а то и поле. Так как у всех... подтвердил Щука. Ну да, батюшки наши, из-за скудости средств, что им выделяют, землю пашут, как и их прихожане. Неправильно это отвлекает от главных дел, но куда деваться. Без бабы с тремя детьми батюшке не справится. И кашу варить, и стирать и все прочее. Придется ему опять прислугу искать. Где гарантии, что подобное не повторится? А у крестьян девчонок с 10 лет в прислуге отдают. Если 10-летнюю изнасилует... Мужики батюшку и до исправника не доведут, сами на вилы поднимут, а вы потом виноваты будете, отчего меры не приняли, я искоса посмотрел на помощника исправника, дядьке 40 с лишним лет, а мне 21, и я ему прописные истины выдаю, нет уж, голубчик, придется тебе самому решение принимать, я только подсказать могу, ну, предположим, переведут его куда-нибудь подальше, в другой приход». Принялся рассуждать помощник исправника. Как вы говорите, а где гарантия, что не повторится? Разумеется, гарантии никакой нет, кивнул я. Но, как я полагаю, свой авторитет в этой деревне батюшка уже растерял. Какое уважение к священнику-пьянице, да еще пытавшемуся девку изнасиловать. Он будет рассуждать о любви к ближнему, да о добродетели, а прихожане хохотать станут. Но мы о моральном облике священнослужителей рассуждать не станем, нам преступление предотвратить следует. А если вы рапорт своего подчиненного до благочинного доведете, то уже церковь станет меры принимать. А что она решит, ее дело. Переведут, на какое-то время от службы отстранят. Не знаю, какое будет наказание, но церковные власти своего служителя на контроле станут держать, а тот, если не совсем дурак, за ум возьмется. На новом месте и ему проще станет. Начнете с чистого листа, домоправительницу себе заведет, которая нет, не смотрите на меня так, усмехнулся я. Домоправительница станет домом заниматься, да детишками. Пожалуй, так оно все и сеть, протянул помощник исправника, посмотрев на меня, спросил. А вы, Иван Александрович, отца Косму в ближайшее время не увидите? Вы же вместе с ним в одном комитете заседаете. Если увидите, буду очень признателен, если доведете до его сведения сей прискорбный факт. Ох ты, ну боже ж ты мой, я сейчас надворного советника обматерю, пусть он и старше меня в два раза. Ну до чего же ему не хочется свои собственные обязанности исполнять? Не пойму, не то сам стесняется, не то попросту желает меня припахать. Ага, как же, то, что я за полицию воров ловил, это одно, а уж с профилактикой правонарушений пусть сами справляются. Я отца Косму только в следующем месяце увижу, сообщил я, а это дело лучше сразу решать, без промедления. Скорее всего, наш благочинный ваш доклад вместе с рапортом на рассмотрение новгородской духовной консистории правящего архиерея отправит, поэтому лучше не затягивать. К тому же, Каэтан Иванович, вы лучше меня знаете, что слова к делу не пришить. Перескажу я батюшке рапорт, а что он в Новгород писать станет? Дескать, судебный следователь сообщил, а владыка спросит, с чего это судебным следователем в наши дела соваться? Его дело преступление расследовать, а докладную исправника уже никто не проигнорирует. Так что, пишите, а я потом поинтересуюсь у батюшки, как оно все прошло. Каэтан Иванович вздохнул. Наверное, уже пожалел, что показал мне рапорт на батюшку. Так бы он эту бумагу мог и затихарить, а теперь понимаете, что придется принимать меры. Нынче же докладную напишу, твердо пообещал помощник исправника. Пиши, пиши, я ведь и на самом деле потом поинтересуюсь у батюшки, поступал ли рапорт. Решив, что достаточно потратил времени для консультаций, да и чаем меня щука поить не собирается, а он точно из Владимирской губернии родом, а не из Малороссии. Собрался уйти, но у надворного советника щуки оказалась еще одна бумага. А вот здесь новость гораздо более интересная, нежели в предыдущем рапорте. Урядник из села Никонова Богородицкой волости сообщал, что в лесу, что я 5 верстах от села, охотники подняли из берлоги медведицу, убили ее и медвежонка, а еще обнаружили странное существо, немного похожее на медведя, но больше напоминавшее уродливого человека, не то карлика, не то ребенка лет 3 или 4, кривые ноги и руки, кожа покрытая коростой, больше напоминает кору дерева, волосы достигают спины, волосы шевелились от шеи и прочих паразитов. Удалось установить, что это существо, сын местного крестьянина Никодима Трифонова Данилка, пропавший 2 года назад во время сбора ягод. Катька, дочка Никодима Трифонова, 9 лет, бывшая в няньках, ходила в лес вместе с братишкой. Катька сказала, что Данилку она посадила у дерева, а сама собирала малину. Вернувшись, нигде братишку не нашла. Долго искала, пошла домой за помощью. Родители, а также крестьяне тоже ходили искать мальчишку. Поиски продолжались 3 дня, а по истечению решили, что мальчишку утащили либо волки, либо бродячие собаки и съели. Рапорт о происшествии, пропаже младенца, был представлен господину уряднику 2 года назад. Чтобы отвезти ребенка домой, его пришлось связать, потому что Данилка не желал отходить от убитой медведицы и постоянно кричал и пытался рычать по-медвежьи. Сынишку вернули родителям, а те с огромным трудом вымыли мальчика в бане, постригли налысо, остригли ногти. Человеческую пищу мальчишка есть отказался. Его попытались насильно накормить кашей, но он искусал и отца, и мать. А сестру Катьку, которая попыталась утихомирить, ударил с такой силой, что девка упала и потеряла сознание. На ночь Данилку пришлось запереть в хлеву, потому что он постоянно кричал и плакал, мешал всем спать, бегал по полу, а кроме того, ломал в избе лавки и бил посуду, пытался свернуть устье печи. Утром мать обнаружила Данилку мертвым, потому что он пытался выломать в хлеву дверь, но наткнулся на острый гвоздь и стек кровью. Факт смерти мальчишки по причине натыкания на гвоздь проверено урядником Парфеновым и заверено земским фельдшером Недудько. Труп похоронен на местном кладбище. О том, что в Индии или в Африке звери младенцев выкармливали, читал, но даже в этом сильно сомневаюсь, а вот чтобы у нас такое происходило, даже не слышал, покачал я головой. Климат в России не слишком подходящий. Дожди, холода, а еще комары и прочее. С трудом себе представляю, чтобы медведица человеческого детеныша вырастила и выкормила. Не стал говорить, что рассказы о Маугли, которого воспитали волки, и повествование о Тарзане, приемыше обезьян, это художественная литература. А литература – такая вещь, что можно сотворить что угодно. Признаться, я и в наличии Данилки, которого воспитала медведица, верил с трудом, пусть это событие и зафиксировано в полицейском рапорте. Если бы были приложены более серьезные документы, фотографии, тогда бы еще подумал, съездить самому туда, что ли, и фотографа прихватить. Только зачем? Сомневаюсь, что этот факт представляет научный интерес, а ехать лично, чтобы полюбопытствовать, зачем это надо. Точно, что не стану писать статью на тему «Роль медведиц в воспитании подрастающего поколения». Тем более, что мертвого ребенка уже похоронили. А я, представьте себе, слышал, что волчья стая девчонку подобрала, вырастила, так она еще от волка и волчонка родила, заявил Щука. Теоретически, еще можно представить, что волки удочерили девочку, но вот о том, что она родила от волка, это уже фантастика. Причем, антинаучная. Вы только слышали, но сами ни девочку, ни ее отпрыска не видели, полюбопытствовал я. Не видел, но люди рассказывали. Ишь, люди рассказывали. Кто-то рассказывал, кто-то верил, кто-то записывал. Так вот и рождаются сказки. Будет желание, отправьте в какую-нибудь газету, предложил я, кивая на рапорт. Авось столичных ученых заинтересует. А нет, так обыватели почитают, поизумляются. Но лучше, подшейте к текущим материалам. Лет через 100 какой-нибудь историк отыщет. Глава 10. Три брата-акробата. Состояние господина-исправника можно выразить словами из старого школьного сочинения про возвращение из похода, усталый, но довольный. Ерунда, что под глазами черные круги, а на щеках прорастает нехарактерная для бравого офицера щетина. Главное, что Абрютин сделал свое полицейское дело, злодеев повязал, признательные показания получил, да еще и вещественные доказательства раздобыл. Сияет довольством, источает спиртосодержащий аромат, видимо, слегка отметил, и без меня. Но мало того, так исправник еще и пел. Я встретил вас, и все былое, в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Пел Абрютин ужасно. Мне понадобилось некоторое усилие, чтобы не заржать, потому персонаж популярной комедии пел лучше один. Но вместо того, чтобы засмеяться, принялся подпевать. Дверь слегка отворилась и в щель просунулась встревоженная морда канцеляриста. Видимо, парень испугался. Не спятили ли господа начальники, ваше высокоблагородие? Самовар вскипел, сообщил канцелярист. Не угодно ли чайку попить? Абрютин, сбившись с ритма, свирепо посмотрел на подчиненного и выругался. Вот зараза, такой романс нам испортил. Виноват, испуганно пролепетал канцелярист. Виноват он, что уж теперь, чай неси. Но я испорченному романсу был даже и рад. Все равно полностью текст не помню. А, там еще в конце было и то же в вас очарование, и та же в душе моей любовь. Разучить его, что ли, для Леночки? Нет, все равно лучше Козловского никому не спеть. Ну-с, господин следователь, с чем пожаловал? Поинтересовался исправник. Неужто любопытство одолевает? Еще бы, хмыкнул я. Я, понимаете ли, 3 дня и 3 ночи задницу морозил. А самое интересное тебе осталось. Ну, положим, днем-то ты задницу не морозил, уточнил Абрютин. Но кто весь сыр-бор затеял, а потом самоустранился? Теперь сиди и мучайся. Василий Яковлевич, у тебя совесть есть? Нет у меня совести, радостно сообщил Абрютин. Я из-за тебя 3 суток мучился, по ночам вокруг часовни бегал, переживал, а не убьют ли моего лепшего друга. Вот, посиди, помучайся. Хотел пошутить, дескать, ты не из-за друга переживал, а из-за сыночка товарища министра, но передумал. Не дай бог обидеться, а у меня не так и много друзей. Нет, ваше высокоблагородие, точно помню, что когда-то у тебя совесть была. Наверняка ты ее дома забыл, Под кроватью. Под какой кроватью? Я две ночи в своем кабинете спал, возмутился исправник. Видел, сколько добра изъято. Описи составляли, сверяли. Парни у меня уже воют, а Ухтомский жалуется, дескать, рука отваливается, допросы вести замучился. Канцелярист принес поднос со стаканами и баранками, а еще наличествовала вазочка с конфетами. Между прочим, для тебя расстарался, кивнул Абрютин на конфеты, а он, вишь, про совесть. Приличные люди чай просто так пьют, а тебе, видите ли, сладкое подавай, а ты не связывайся с теми, кто сладкий чай пьет, хмыкнул я, ухватывая конфетку. Поздно уже, махнул рукой Василий Яковлевич, взяв свой стакан, связался, как говорят, черт с младенцем, я из-за тебя авантюристом стал, Верочке пришлось записки отправлять, мол, дела, что мне из-за тебя жена скажет, в другое время сказал бы, что Вера Львовна у него ангел, а не женщина, все поймет и все простит, но нетерпение уже раздирало, стараясь говорить как можно противнее, произнес, Василий, эх, ну что с тобой делать, вздохнул Абрютин, бумаги смотреть станешь, не стану, помотал я головой, ваши бумаги полдня читать, ты мне так, на словах, только потом для моего начальства справку составь, кратенько так, страниц на 30, составлю, пообещал исправник, не оценив шутки, отхлебнув чай, сказал, злоумышленники, как ты правильно угадал, наши, черепане, три брата Пукеревы, не художники, часом, перебил я Абрютина. Нет, однофамильцы, усмехнулся тот, они про художника слыхом не слышали, мещане череповские, два старших, Филимон и Степан, эти на буксирах работают, один механиком, второй кочегаром, вишь, а ты гадал, почему кража из церквей в зимнее время, вот и ответ, пока навигация, братишки по рекам ходят, а как лед, так они на разбой выходят, а третий, самый младший, Петр, свободный извозчик, две лошади у мужика, по всей губернии людей возит, и грузы, коли понадобится, а заодно церкви высматривает, догадался я, вот-вот, заходит, прикидывает, что поценнее, еще у них в доме своя кузница, там и горн и все прочее, небольшая совсем, но удобная, а кузница при чем, не понял я, потом дошло, они краденое в слитки переплавляли, само собой, кто станет священные сосуды покупать, а слитки из золота и серебра, с удовольствием. Золото-то у них с Гулькин нос, а вот серебра получилось много. Надо уточнить, что-то около пуда, если не больше. Два года переплавляли, а за эту зиму пока не успели. Половину успели продать. Еще деньги при обыске нашли. Сумма приличная, 20 тысяч рублей. 20 тысяч, огромные деньги. Как я понял, братья все вместе живут. Спросил я, а жены у них есть? Дети? Никого. Соседи удивлялись, мужики трезвые, работящие и приветливые, в возрасте уже, старшему вообще под 40, младшим за 30, чего бы семью не завести, говорили, что даже пытались их с девками да вдовушками знакомить, подумывали, что верно, у них где-то в других городах семьи есть, или полюбовницы,